Розенталь был тот спец, который в правде время от времени помещал так называемые консультации для широкой публики по вопросам диалектического материализма. Это была, очевидно, вершина премудрости в глазах Черномазова. Разговор принял несколько фантастическое направление. Мы мирно говорили о Розентале, о Деборине, о Лукаче и о тех ленинских академиках, которые теперь выпали из моей памяти, ослабленной годами советской каторги. Черномазый был просто взволнован, когда узнал, что я даже Луппола читал в немецком переводе. «Нет», — сказал он, — «такой человек нам нужен. Вы поедете в Россию на работу. Там уж найду для вас применение». «Зачем же в Россию?» — сказал я. «Ведь я палестинец, у меня там и семья, и работа». «В Палестину мы вас не пустим», — сказал философ из НКВД. «Про Палестину забудьте. Это прошло. За жену не беспокойтесь. Она себе другого найдет». Голова у меня шла кругом. Все это было как дурной сон, когда никак нельзя проснуться. Допрос шел уже часа четыре. Наконец я подписал. «Признаю, что являюсь беженцем. Не имею документов, кроме отобранных при аресте. Хочу выехать из пределов Советского Союза. Но вины своей не признаю, так как не вижу в указанных фактах никакого состава преступления. Имеете ли еще что-либо привести в свою защиту?» Я чувствовал, что предо мной стена, что надо привести в свою защиту какие-то особенные слова, чтобы эти люди поняли то, что мне так ясно, что все мое дело есть чепуха от начала до конца, невероятный вздор. Но я не находил никаких слов больше. Ничего. Я подписал «ничего» и спохватился, что мне надо еще что-то указать. Сертификат палестинского правительства и прочее, и прочее. «Ну нет», — сказал следователь. «Раз подписал, крышка. Больше ничего не дам дописывать». И прибавил: «На суде сможете договорить, что сюда не вошло». Он знал очень хорошо, что никакого суда не будет, и протокол является окончательным. Серело уже в коридоре, когда он сдал меня конвойному. Я попросил пить. Он велел проводить меня к крану. Я пил жадно из цинковой кружки, закрыв глаза с горящей головой, где как гвоздь засела. «Домой мы вас не пустим. Жена найдет другого». Меня отвели в другую камеру. Это была узкая клетка, где помещалось 16 человек на двухъярусных нарах. Весь следующий день я пролежал неподвижно, ошеломленный. То, что меня ошеломило, было неизвестие о том, что мне отрезана дорога домой. Этому я не верил. Этого я себе просто не мог представить. Поразила меня циничная подлость этого ночного допроса. За 9 месяцев я привык к фасаду советского здания. Теперь я за ним увидел пещеру разбойников. Первое впечатление было шок. Мне было стыдно. Чувство мучительного, глубокого стыда за человека, росло во мне с первой минуты, когда я переступил порог того учреждения, которое в Советском Союзе является центральным. И этот жгучий стыд терзал меня до тех пор, пока через много дней не выгорел весь до холодной зоны, и не родилась во мне спокойная ненависть к людям, обманывающим весь мир. В новой камере были поляки. Это были старые жильцы. Они находились в заключении уже полгода. Против меня лежал 16-летний мальчик с мертвенным бескровным лицом. Он казался оглушенным. Меня не били ни до того, ни после, но этих людей били. Рядом со мной лежал старый еврей Неренштейн, один из самых кротких и бесстрашных людей, каких мне довелось встретить в лагерях. Этот человек был полон религиозной веры и беспричинного оптимизма. Он в самом деле верил в Бога, то есть верил в то, что чудо может случиться каждую минуту. У него было удивительное и, может быть, заслуженное чувство своего морального превосходства перед другими людьми, полными страха и не понимающими, что ничто не страшно. Я очень хотел быть таким, как Неренштейн. Больше всего я боялся быть оторванным от всех и забытым всеми. Чтобы напомнить себе, что я не один, я вынул фотографию своего сына, снимки из дому. Я показывал их соседям и рассказывал Неренштейну, как люди живут в Палестине. Дня через три вывели нас обоих во двор. Там уже собралась большая группа арестантов. Это был обширный двор, заросший травой. Как бывает в провинции, куры копались в горячем песке. Молодуха с кухни, наверное, шла с ведром. В конце двора возились рабочие у амбара. Был конец июня, жаркое солнечное утро. Грузовик въехал во двор. Скомандовали садиться. Велели лечь плашмя. Подняли с трех сторон зеленые борта грузовика. Сверху сел конвоир с ружьем. Грузовик развернулся и выехал на булыжную мостовую улицу. Мы поехали. Лежа, я думал, как часто за последние месяцы я видел в Пинске на улице такой пустой грузовик, громыхающий по камням, и человека с безразличным видом, сидящего в углу с ружьем. Значит, и тогда эти грузовики были полны лежащими на дне людьми, скорчившимися, чтобы их никто не видел из прохожих. Может быть, сейчас идут мимо люди, которых я знал, и меня от них спрятали. Эта власть прятала то, что она делала за зелеными бортами грузовика. Это был обман. Люди на воле не знали, что они были окружены и так близко арестантами, пленниками, которым нельзя поднять головы. И я, лежа, давал себе слово, что зеленый борт этой машины я когда-нибудь опишу. И так, чтобы весь мир увидел, что за ним кроется. Лежа на дне грузовика, я по поворотам машины угадывал, по каким улицам нас везут. Нас привезли в пинскую тюрьму и развели по камерам. В нашу, еще пустую, вели нас человек 10. Мы обрадовались, что так много места, и расположились удобно между окон, у стены против входа. Но через полчаса отворилась дверь, и в помещение ввалилась толпа. Сразу стало тесно и душно. Еще через полчаса подбросили новую партию арестантов. Тут уж стало не до шуток. Комната имела 7 метров в длину и 5 в ширину. Побеленные стены, 2 окна с решеткой, деревянный рассохшийся пол, параша у двери, бочонок с водой в углу и посреди подобие стола. Это было все. На полу расположилось 75 человек. Днем мы с трудом размещались сидя, но ночью площади пола не хватало, чтобы всем вытянуться, и люди ложились буквально друг на друга. Спали на столе, под столом, сидя, полулежа, в самом фантастическом переплетении ног, рук, голов, колен и спин. Люди, не нашедшие себе места в начале вечера и прикорнувшие на корточках, позже, когда сон разравнивал это человеческое месиво, падали, как второй слой, сверху, куда придется. Проснувшись ночью, человек не сразу соображал, на чьем животе лежит и кто ему придавил ноги. Начиналась яростная ссора, когда чья-то грязная пятка упиралась в лицо спящего и будила его. Хриплые ругательства тонули в протестах соседей. Наконец водворялось молчание, полное храпа, тяжелого дыхания, бормотания, сонных вскриков. Кто-то вставал и шел по головам и рукам к параше. Люди кишели, а на них кишели вши и ползали клопы. Казенного белья нам не давали, а своего мы не имели, кроме того, что на теле. Передачи с воли не допускались до конца следствия. Июльская жара заставила нас раздеться до нога, до кальсон, подвернутых выше колен. Камера напоминала предбанник. С утра люди, которым удалось отвоевать таз и немного воды, стирали свои рубахи. Тяжелый и кислый дух стоял в камере. От него у свежего человека спирало дыхание. Население камеры было исключительно еврейское. Люди всех поколений, классов, возрастов, начиная от 15-летних детей, виновных в том, что они записались на возвращение к своим родителям, и до стариков старше 70 лет. Большинство – молодежь, парикмахеры, кельнеры, портные, банковские служащие, учителя, бухгалтеры, пролетаризированная беженская масса. В камере находился, к моему удовольствию, победитель пинского областного шахматного турнира. Из хлеба изготовили шашки и шахматы. Мелом начертили на полу шахматные доски. И полдня проходило у меня в том, что, лежа на полу, я передвигал фигурки. Видно, что мы еще не были по-настоящему голодны. Год спустя такие шахматы уже не из чего было бы сделать, Их бы съели в мгновение ока. Мои соседи по полу были братья Кунины, два бухгалтера, а до того купцы. Оба погибли в советской неволе. Фармацевт Бурко, о котором я уже вспоминал. У него тем временем высохли слезы, и он примирился со своей судьбой. Молодой варшавянин Ария Бараб, распевавший веселые куплеты о еврейских дачниках на Отводской линии. И к немалому моему удовольствию Давид, член моей библиотечной бригады. Конечно, я предпочел бы, чтобы его не арестовали, но поскольку он тоже подлежал ликвидации, было очень хорошо, что он попал именно в мою камеру. Давид был арестован через неделю после меня, и от него я узнал, что делалось в городе за эту неделю. Арест почти 1000 человек дезорганизовал хозяйство и культуру, оставил предприятия без руководителей, учеников без учителей. Жители были подавлены и напуганы. Такой массовой расправы не было с марта, когда чистке подверглось местное население и еврейский политический актив. Но самое большое впечатление произвел мой арест на старого доктора Марголина. Отец мой, которому тогда исполнилось 80 лет, уже не выходил из дому. Это был человек своеобразный, не поддававшийся влияниям и обо всем имевший собственное мнение. Это был самый строгий, самый непреклонный критик моих писаний. Издалека он следил за моей деятельностью в литературно-политической области, и время от времени я получал от него строжайший разнос. Но доходили слухи, что не отказывает мне в некоторых способностях. Очень его поразило, что я в первые же дни по занятии Пинска большевиками собрал и предал уничтожению все находившиеся под рукой экземпляры моей книги о сионизме. Старик глубоко и по-детски опечалился. «Вот до чего ты дожил», — сказал он мне с горечью. После моего исчезновения он впал в глубокую задумчивость. Дня три подождал. И в одно прекрасное утро тихонько оделся и, не говоря ни слова, вышел на улицу. Место моего заключения было недалеко от нашего дома. Соседи из окон видели, как тихо брел по тротуару, опираясь на палку, маленький белый старичок. «Куда это пошел старый доктор Марголин?» Он подошел к массивным запертым воротам во двор НКВД. Это он выбрался поговорить с начальником НКВД и объяснить ему, что я человек хороший, и меня не надо держать в тюрьме. На фоне больших железных ворот он был совсем маленький. Из окон домишек смотрели десятки глаз на странное поведение доктора Марголина. Старичок поднял палку и постучал в ворота. Никто не услышал этого стука. Он подождал и постучал еще. Долго стоял он, понурив голову, и ждал, слушал. И, наконец, тихонько вздохнул и пошел обратно. И дома никому не сказал, куда и зачем ходил. Никто, конечно, не мог услышать, что он вздохнул.